А что, как помирит, так мало никому не покажется. Оби-Вана Люк вспоминал с теплотой. Джедай многому его научил, благо опыт имел неимоверный. И видеть его подобие было приятно, и немного тревожно. Люк не знал, то ли это выверт психики, то ли инстинкты резко вышли из комы, но это сияние вызывало желание защитить от наполняющих мир опасностей. Значит, так он и сделает. Сила настойчиво шептала, что в скором будущем благодаря Бальдру у Люка появится много объектов для не самых гуманных опытов. Надо ведь на ком-то отрабатывать изученные магические приемы. Не на своем же окружении или на друзьях Тора, хотя иногда и очень хотелось. Свита Тора вообще заслуживала отдельного разговора. Друзей наследник трона подобрал себе соответствующих, таких же веселых раздолбаев, как и он сам. Вальштаг, Агун и Фандрал. Все, сыновья высокородных асов, с детства вертящихся рядом с Тором. Дружить они начали не сразу. С Агуном и Фандралом Тор даже пару раз дрался насмерть, получив за это втык от родителей, что не помешало потом им всем прийти к выводу, что только в хорошей драке рождается настоящее боевое братство. Люк лишь посмеивался, наблюдая за напыщенными малолетками, и плевать ему было, что внешне он еще моложе. Главное ведь не тело, а сознание, а оно и у Тора, и у его дружков было откровенно детским. Не то что у прожившего не один век Люцифера. Впрочем, его это не волновало, у Люка были более важные проблемы, к примеру, обучение магии у Фригги, которая в этом могла заткнуть за пояс даже своего супруга. Да, как ни странно, один тоже был колдуном, хотя и во вторую очередь. В первую царь являлся воином. Вообще отношение к магии у асов было довольно интересным. Все знали, что она есть. Многие что-то умели. Немногие умели даже очень хорошо. Однако больше всего асы ценили воинскую доблесть. Сражения и бои. С оружием, без оружия, как угодно. Но физическая сила стала почти культом. Искусных воинов воспевали в песнях и сказаниях, и скальды почитались наравне с теми, кто мог взмахом копья разрубить муху на две половинки. А вот колдунов не любили. Уважали, но не любили. То, что один, маг, знали все, хотя при этом хвалили его за воинскую доблесть и хитроумие, а то, что ас может убить не только мечом или гунгниром, дело второстепенное. Сын Бёра был воином и только потом магом. Хотя именно он принес в девять миров знания о рунах, заплатив за них собственным глазом и клинической смертью. Фригга была достойной супругой. Она была не сильнее своего мужа, но гораздо искуснее, и именно она с удовольствием стала преподавать Люку магию, открывая тайны мастерства, что неожиданно не очень понравилось Фёдину. Ас хмурился, но возражать напрямую не стал. Слишком часто один видел, как Лаки вытирает полы стражами и всеми желающими. Тору было фиолетово, ему и так весело жилось, а вот его друзья иногда высказывались очень неоднозначно. Впрочем, все было нормально, пока к свите Тора не присоединилась Сив. Люк как раз сопровождал мать в поездке на родину, в Анахим. Фригга решила проведать родню, похвастаться успехами подросшего сына в тонком искусстве Сида, как называли ваны колдовство. Фриер сестру встретил как подобает, со всеми почестями, закатил пир. Потом пообщался в неформальной обстановке. Эта встреча, первая за 17 лет жизни Лаки, показала, насколько Фрейр умен. Показателем стало отношение к практикующему считающееся женским занятие племяннику. Люк знал, что к Сиду, искусству ловушек, относились как к занятию, более приличествующему женщинам, чем воинам. Для Ситха, отлично знавшего, насколько страшный, могущественной и величественной может быть тонкая наука колдовства, подобное было странностью, огромной и непонятной. Люк обучался ритуалам на Карибане, а ситхи никогда не делали никаких гендерных различий в обучении. Или ты это можешь, неважно, кто ты, или ты являешься мертвым неудачником. Сугубо практичный подход, обеспечивающий максимальное выживание организации. Впрочем, точно такое же отношение было и у джедаев. Крайне показательно. Тем более, что и термин ситх, и термин джедай были применимы к любым разумным, независимо от вида, расы и пола. Никаких поблажек. Для Люка любое знание было в первую очередь оружием. Чем-то, что поможет выжить, проложить дорогу к личному светлому будущему и уничтожит препятствия и врагов. И колдовство он воспринимал именно так – оружие. Поэтому странная избирательность местных обитателей, воротящих носы от великолепной возможности нанести своим врагам добро и причинить справедливость, воспринималось столикой недоумения, особенно в свете того, что один не чурался этого искусства, достигнув в нем немалых высот. Да, царь не выпячивал свои достижения на ниве колдовства, но и секрета из них не делал. И вот так вот нос морщить. Двойственное отношение проявлялось во всем. Если Вельф уважали, то вот Сейдменов, не очень. Над мужчинами-колдунами посмеивались с жалостью, словно над неполноценными. Этим даже ваны страдали. Однако Фрейер, нет. Узнав от сестры, что его племянник демонстрирует успехи, царь ванов на миг задумался, но ничего не сказал, только покивал с равнодушным выражением лица, словно мужчина не мог определиться, как это воспринять. Люк отметил внимательный взгляд дяди. Фрейер стал наблюдать. Мужчина следил не только сам, Люк отлично чувствовал направленные на него взгляды стражей, нескольких слуг, пары придворных, целая сеть соглядатаев. Сразу вспомнилось детство, да и юность, когда о каждом его чихе докладывали деду, и приходилось всегда держать лицо, чтобы не опозориться, или не дать заполучить на себя компромат, Палпатину, да и всем остальным. В принципе, привычное положение дел. Визит в Анахим растянулся почти на месяц, который Фригга провела весьма продуктивно, да и Люк тоже постарался создать о себе хорошее мнение, проведя несколько показательных боев со стражами дяди. На его разминку и тренировки обычно пялилась целая толпа. Фрейер только приветливо улыбался, демонстрируя дружелюбие, но окончательно подобрел после того, как стал свидетелем создания иллюзии. Люк ощутил, что вот это мужчину проняло, вызвав какое-то не слишком приятное воспоминание, уж слишком холодным и отстраненным стал взгляд Вана. Фрейер только моргнул, когда Люк снял иллюзию, выйдя из вроде пустого угла на свет Божий, лениво вертя в пальцах небольшой метательный кинжал, превратившийся в розу, которую Ситх элегантно предложил матери. Фрейер задумчиво прищурился, что-то соображая, а потом расцвел гораздо более теплой улыбкой, чем раньше. Прощался он с Люком очень по-родственному. Довольные поездкой Фригга с Люком вернулись домой, где Ситха ожидал сюрприз. В компании Тора появилась особа женского пола. В принципе, учитывая возраст сына Одина, ничего удивительного, однако некоторую странность Люк обнаружил. Его брат обожал войнушки, пирушки и женщин. В последних недостатка не было. Мало того, что он являлся принцем, так и внешность не подкачала, да и характер компанейский, что только шло в плюс. Тор насильно не лез, но пропускать откровенно или не слишком зазывающих хорошо провести время не спешил, чем добавил матери головной боли. Царица только и успевала накладывать на сына противозачаточные заклинания, не желая стать бабушкой раньше срока. Однако Сиф явно не вписывалась в эти стройные и благоухающие духами когорты. Высокая, жилистая, хотя и с неплохой фигурой, запакованной практически в полный доспех, Сиф не спешила одеваться, как приличествует юной деве, в платье, а четко и недвусмысленно позиционировала себя как воина. Она носила доспехи, постоянно тренировалась в компании Тора и его друзей, а также стражей и валькирий, резко пресекала все попытки познакомиться поближе с романтическими целями и вела себя не слишком дружелюбно. Люк поначалу только пожал плечами, запомнив новое лицо в окружении брата, и перестал обращать на нее внимание. Сиф платила взаимностью, настороженно наблюдая за вторым наследником Одина, явно не зная, как себя вести с не проявляющим хоть какого-то интереса к ней парнем. Все было тихо и спокойно, пока друзья Тора не стали свидетелями достаточно обыденного явления. Использование Люком силы, или, как ее тут называли, магии. Произошел этот незначительный, с точки зрения Люка, эпизод вечером, после очередной тренировки. Люк с Тором хорошо позвенели мечами, проводя тренировочный поединок, пока Фандрал и остальные громкими криками выражали свое восхищение. Вернув мечи на стойку, Тор одобрительно хлопнул брата по плечу, подхватил тонкое льняное полотенце и вышел из зала, на ходу вытирая потное лицо. Люк задержался, машинально подхватив силой кубок с водой, очень пить хотелось. К тому, что принц постоянно левитирует вещи, во дворце уже успели привыкнуть. Люк совершенно не собирался отказываться от наработанных годами рефлексов и привычек, приучая окружение к мысли о том, что вокруг него постоянно происходит что-нибудь этакое. Один и Фригга привыкли, слуги тоже не делали из этого трагедию, тем более что Люк не наглел, решив пойти долгим путем, даже Тор воспринимал все как само собой разумеющееся. И тут такая острая вспышка неприязни, долетевшая эхом до вернувшего кубок на поднос Люка. Ситх успел увидеть спешно удалившуюся Сив, взмахнувшую длинной золотой косой, но не придал особого значения в принципе достаточно часто ощущаемому негативу. Ну перекосила девчонку, так что, Лаки не собирался с охами и ахами на цыпочках обходить чье-то нежное и хрупкое эго и моральные ориентиры, ему на них плевать. Надо будет, шипованные сапоги наденет, а то и станцует, и подстраиваться под чьи-то рамки не станет. Этот мелкий и незначительный эпизод прошел мимо, как и множество подобных ему, вот только через некоторое время Люк отметил неприятную тенденцию. Триа воинов, как называли друзей Тора, начало медленно менять свое к нему отношение. В принципе, младшего брата Тора Фандрал и прочие уважали. Люк слишком часто вытирал ими пол на тренировках, чтобы его сочли хиликом. Да, парни знали, что Люк изучает сейту своей матери, но шуточек на этот счет не отпускали. После того, как принц показательно переломал вздумавшему шутить Агуну сразу обе руки в шести местах, мысли о подобном из их голов вымело, тем более что попытка Фандрала восстановить справедливость не увенчалась успехом. Что с того, что воин был старше и тяжелее Лаки на 20 килограмм? Настоящих одаренных физические ограничения никогда не останавливали, особенно если они ставили себе цель выйти за рамки, наложенные телом. Лаки потребовалось еще несколько показательно жестоких боев, чтобы до друзей Тора окончательно дошло. Он тоже воин, просто изучающий колдовство для личного пользования, ну и время от времени приходилось повторять процедуру, освежая память, после чего Трия его основательно зауважала, а Тор и так не сильно акцентировался на особых умениях брата. И тут Ситх отметил, что то ли эффект целительной профилактики словесного недержания и запора мыслей слегка снизился, то ли еще что, но воины вновь начали косо на него поглядывать. Причину такого изменения Люк нашел не сразу. В то время он был крайне занят, то разъезжая с матерью по Асгарду, то отправляясь с ней же в дипломатические поездки. Дома они бывали наездами, и год почти непрерывных путешествий Люка немного напряг. Фригга, как царица Асгарда, наносила визиты один за другим, оставляя чуть подросшего Бальдра на попечение нянек, хотя это женщине ужасно не нравилось. Как любая мать, она не хотела терять ребенка из виду. Однако долг правителя превыше всего, тем более что и один мотался постоянно то в Анахим, то в Вальхейм, то еще куда, а Тор оставался во дворце вместе с друзьями. Однако этот тяжелый год закончился, жизнь вновь стала размеренной, войдя в привычную колею, и Люк, привычно скрестивший с братом клинки, с изумлением услышал от поддерживающих Тора болельщиков пару двусмысленных сальных шуточек. Под тяжелым взглядом голубых глаз Фандрал стушевался, но вскоре неприятный эпизод повторился, и это уже было не смешно. Люк вновь промолчал, но не от слабости, а от банального изумления и недоумения. Что поделать? Ситх привык, что к нему с самого начала относились очень серьезно, буквально с рождения. Падме, его мать, знала, что ее ребенок пошел в отца, и рассчитывала на определенную схожесть в поведении, шепча свое напутствие в уши младенцу. Йода и Кеноби буквально видели и чувствовали его потенциал, тоже строя уже свои планы, включающие, ни много ни мало, убийство двух владык ситхов и развал империи. Когда в 5 лет он столкнулся с Вейдером и Палпатином, уже они начали обдумывать планы, использующие все возможности так чудесно попавшего к ним в руки потомка избранного, того, кого тоже считали таковым. Никто и никогда даже в мыслях не называл Люка слабаком, глупцом или просто недалеким созданием, которым, при нахождении правильной мотивации, можно вертеть как угодно, пиная в нужную кукловоду сторону. И чем старше Люцифер становился, идя по тернистой дороге владыки и императора, тем больше его боялись и уважали. В этой вселенной Люк, ставший Лаки, продолжил жить так, как привык, не собираясь скрывать свои навыки и умения. Да, он не слишком ими светил, не переходя границ гения, однако при тренировках любой желающий мог понять, насколько высокого класса он боец. Причем такой, который миролюбием и милосердием не отличается, даже стражи, все поголовно прекрасные бойцы, ведь других в гвардию не брали, не чурались при спаррингах применять все свои навыки, так как Люк, с детства привыкший к использованию боевого оружия, сдерживаться не хотел, оставляя на память партнерам переломы и раны. Эймхерии не возражали, Одина и Асгард охраняли настоящие адреналиновые маньяки, радующиеся любой возможности изрубить кого-то в капусту, как празднику. Валькирии, личная гвардия Фрик, тоже были теми еще оторвами, хотя про этих суровых дам можно было заявить, что еще они печь пироги и вышивать умеют. Да, поначалу, пока тело не подросло, Люку приходилось нелегко, что не мешало ему одерживать победы. Нельзя задавить силой, можно применить хитрость. Грязной драки никто из асов не чурался. Ну а про высокое искусство интриг, к которому Люцифер питал нежную привязанность, он пока не слишком распространялся, лишь приобретя славу не только хорошего воина, умеющего мечом махать, но и умного, который явно далеко пойдет. Поэтому даже один промолчал, когда Люк изъявил желание научиться Сейду, упирая в аргументации на умение самого всядца. А уж когда ас увидел, что мечемахательство и прочие боевые дисциплины не пострадали, то царь и вовсе отстал, лишь иногда хмурясь для проформы. И шуточка Вальштага, с недвусмысленным намеком на то, что благодаря обучению колдовству Люк станет женоподобным со всеми вытекающими из этого последствиями, привела последнего в ступор. Это было глупо, ведь друзья Тора не раз валялись на полу, скрючившись от боли, во время тренировок с Лаки, они видели его умение, и вот так вот ляпнуть. Это было глупо, глупцами, при всех своих недостатках, парни не являлись, разве что раздолбаями, а значит, это было странностью. И что самое интересное, как обнаружил слегка коснувшийся силой разума Вальштага Люк, данное оскорбление было произнесено намеренно, с целью унизить и уязвить. Тор, как раз натягивающий на себя войлочную куртку, замер, едва не разинув рот, а Гунн и Фандрал выпучили глаза. Вальштаг смутился, но тут же с вызовом вскинул подбородок, упрямо уставившись на заледеневшее лицо Люка, стоящего у стойки с тренировочным и боевым оружием. Сиф отсутствовала, но у Ситха было полное понимание того, что каким-то образом девчонка в этом замешана. Впрочем, этот момент Люцифер твердо решил прояснить позже, а сейчас, женоподобный, значит, мягко произнес Ситх, проводя взглядом по стойке, где лежало и висело самое разнообразное оружие, немного затупленное во избежание летальных повреждений, после чего повернулся к боевым образцам. Какая прелесть! Одним махом оскорбить меня, моего деда, а также всядца. Вальштаг, да вы просто юный гений. Даже не знаю, аплодировать или ужасаться. Что? Тор шагнул вперед, хмурясь, Вальштаг недоуменно выпучил глаза. Стражи, стоящие у стен, наблюдающие за тренировками, переглянулись. Вид у воинов стал крайне внимательным. А ты, видимо, не расслышал, брат? Острозубо улыбнулся Люк, наконец делая свой выбор. Вальштаг, один из твоих подчиненных, брат, только что заявил, что, изучая Сейд, я стану женоподобным и в результате перестану любить девушек, переключившись на особ своего пола. Так же, как и все остальные мужчины, знакомые с этим искусством, а первым и самым сильным в настоящий момент у нас является кто? Всятец, разумеется, который обучался у своего отца, Бира. Но, проблеял, бледнее, Вальштаг под потрясенным взглядом застывшего на месте Тора. Нет, я не то имел в виду, что вы, Вальштаг, промурлыкал Люк, беря в каждую руку по шестоперу, длинной палки с рукоятью, на конце которой были намертво приварены 6 толстых стальных пластин, без шипов или острых граней. Не преуменьшайте своих достижений. Мы все правильно поняли. Вы сказали, как и все ублюдки, научившиеся этой дряни. Я правильно процитировал. Стражи шагнули вперед, положив ладони на рукояти мечей. А Гунн с Фандралом, переглянувшись, застыли, не зная, что делать. То ли броситься вперед, спасая друга-идиота, то ли отступить назад под разъяренными взглядами стражей и Тора. Люк плавно описал круги шестоперами и предвкушающе оскалился. Голубые глаза принца стремительно наливались золотом, отчего осознавшего, какую глупость он совершил, Вальштага бросила в холодный пот. «Вы оскорбили меня и мою семью», — Вальштаг шагнул ближе Лаки, с наслаждением поведя плечами. «За свои слова отвечать надо. Я понимаю, что вы еще не выросли, мозг атрофирован пьянками и дурным окружением, но это не оправдание. В круг. Пожалуйста», — нежно прошептал Ситх, крепче сжав хватку на шестоперах. Осознавший, что он только что натворил, воин с отчаянием огляделся, но сочувствующих не было, а вот злых взглядов прибавилось. В двери просочилось еще около десятка стражей, которым соратники спешно объясняли, что происходит. «Прошу простить». Начал было Вальштаг, но Люк прервал его взмахом шестопера. «Обязательно. Как только, так сразу». Граненая головка шестопера с глухим стуком встретилась с наплечником. Вальштаг отшатнулся, скривившись. Люк на миг замер, а затем бросился вперед. Подошедшие стражи жадно наблюдали за экзекуцией, встречая одобрительным ворчанием каждый удар принца. Тор сжимал кулаки, разрываясь между яростью и желанием защитить друга. Агун с Фандралом молча стояли у стены, даже не обратив внимания на подошедшую Сив. Вальштаг сопротивлялся отчаянно. Он понимал, что его не убьют прямо тут, однако просто подставляться под удары, принимая наказание, тоже не хотел. Двуручный меч гудел и звенел, отражая удары шестоперов, но это не слишком помогало, хотя, благодаря легкой броне, ран пока не было. Люк скользил вокруг Вальштага, плетя смертоносный узор шестоперами, с гудением разрывающими воздух. Ситх не был зол, понимая, что парень просто проходит стадию самоутверждения, когда мальчишки пытаются строить из себя крутых мужиков, да и мысли эти ему в голову вложили. Однако спускать с рук попытку оскорбить, причем намеренно, Люцифер не собирался, устраивая урок для всех причастных. Тем более, что в один из моментов он заметил крайне недружелюбный взгляд Сив. Шестопер размозжил пальцы правой руки, и Вальштаг с шипением уронил меч, выхватывая левый длинный кинжал, скрещивая руки перед собой в попытке закрыться. Люк шагнул в сторону, пропуская кинжал, один шестопер ударил по ребрам, ломая их, второй ударил по наплечнику, раздался хруст. Вальштаг вскрикнул. Шестоперы замелькали, выбивая на теле парня четкий ритм. Внимательно следящие за происходящим зрители слышали, как трескаются кости, лопается легкая броня, как с глухим стуком граненые головки встречаются с мышцами воина, превращая их в отбитое молотком повара мясо. Последними ударами Люк раздробил Вальштагу голени, и тот упал, хрипя и сжимая зубы от боли. «Вы прощены, Вальштаг», — мило улыбнулся Люк, вынимая руки из петель на рукоятях. «С моей стороны, еще раз, прошу прощения, князь Лаки», — тяжело выдохнул валяющийся на полу избитый до полусмерти парень. Лаки отвернулся от него, подошел к стойке, положил шестоперы, молча развернулся и вышел, провожаемый одобрительными взглядами стражей и неприязненным, Сив. Он направился в сторону кабинета Одина. Требовалось немедленно поговорить с Асом, а также с Фридгой. Пора разобраться в проблеме. Однако, пройдя метров 20, Люк остановился, нахмурившись. Его преследовало ощущение, что он что-то или упустил, или не так понял. И произошедшее – результат именно такого упущения. Поэтому Люк развернулся, стремительным шагом направляясь к целителям, куда Тор оперативно поволок неспособного двигаться друга. «Что происходит, Вальштаг?» — гневно громыхал Тор, уперев руки в бока. «Тебе что, медовуха слишком сильно в голову ударила? Что происходит? Вот и мне интересно». Люк невозмутимо прошел в палату, не обращая внимания на недружелюбные взгляды друзей избитого. Отогнав легким движением пальцев суетящуюся пожилую осинью целительницу, Ситх повел ладонью, сканируя силой тела Вальштага. Переломы, размозженные мышцы, лопнувшая кожа, сотрясение внутренних органов, трещины. Ничего опасного и смертельного. Вальштаг замер, настороженно наблюдая. Сив шагнула вперед, сжимая кулаки. «Лаки!» — прошипела девушка. «Если ты думаешь, в отличие от вас, я как раз думаю», — оборвал ее Люк, поставив диагноз и прикинув очередность лечения. «Итак, голубые глаза впились в замершего парня, по-хорошему или по-плохому?» «По-хорошему». Едва не свалился с койки Вальштаг. Люк согласно кивнул, его руки засветились белоснежным светом, под действием которого раны начали затягиваться, а сломанные кости соединяться, срастаясь. Все подались ближе, зачарованно наблюдая за процессом. Целительница благоговейно прижала руки к груди. «Ну вот», — Люк удовлетворенно кивнул. Исцелять Вальштага полностью он не стал, срастив переломы и закрыв раны. «Поваляешься здесь седмицу, подумаешь над своим поведением. А теперь рассказывай, почему ты такую глупость спорол?» Вальштаг бросил на смутившихся друзей быстрый взгляд, отмеченный и Тором, и Люком. «Так-так, мы чего-то не знаем». Тор недовольно сложил руки на груди. «Вальштаг». Парень тяжело вздохнул, навострившая уши целительница, которую никто и не подумал выгонять, невозмутимо шагнула ближе, делая вид, что занята здоровьем пациента. «Ну, промямлил Вальштаг, пряча взгляд. Целительница мимоходом ткнула пальцем в больное место, намазывая мазь. Парень скривился, а Гун с Фандралом, видя, что дело приобретает нехороший оборот, попытались слинять. Лаки демонстративно щелкнул пальцами, устанавливая барьер силы. По губам целительницы пробежала ехидная улыбка. Раздраженный всеми этими телодвижениями Тор, которого тайны манили, как песнь сирен, угрожающе наклонился, нависая над не имеющим возможности удрать другом. «Мне долго ждать». Вальштаг осмотрелся, понял, что помогать ему никто не будет, и принялся облегчать душу. Поведанное им многое расставило на свои места, заставив Люка покачать головой. Как выяснилось, Тор не постоянно сиднем сидел во дворце, пару раз его забирал один, и отлучки длились не меньше месяца каждая. Естественно, оставшиеся без присмотра раздолбай не придумали ничего лучше, чем поискать на свои задницы приключений, предвкушая, как будут воспевать собственные подвиги, подкрепляя их трофеями. В принципе, привычное для многих времяпровождение, вот только получилось не очень. Шляющиеся где попало друзья напоролись на самого натурального колдуна Сигмана. Получилось все очень забавно. Погнавшись за какими-то цвергами, явно спершими где-то чужое добро, парни не учли, что мчались карлики очень уж целенаправленно, не отвлекаясь на оказание сопротивления. Предвкушавшие бой и собирание трофеев друзья совершенно внезапно очутились возле словно выросшего из-под земли дома, к которому радостно рванули цверги, а потом из него выскочил хозяин и Трия вместе с Сив пришлось бежать в обратную сторону так же быстро, как они мчались за добычей. Груды земли полетели, словно атакующие осы, карлики злобно скалились, хихикая и тыкая пальцами, а Сигман, страшный облезлый старик, скрюченный и немощный, только презрительно плюнул им вслед. О своем позоре товарищи умолчали, решив вернуться и отомстить, вот только у них ничего не вышло. Старик с легкостью скрутил малолеток, сопровождая комментариями их жалкие потуги, переломал мечи каким-то заклинанием, отпинал, попутно вытерев о них грязные сапоги, и исчез. Мстители остались ни с чем. Да, им удалось вырваться и не получить сильных повреждений, но глубина позора усугублялась тем, что воины потерпели сокрушительное поражение от старика, не удосужившегося хоть что-то сделать физически. Их скрутил не воин-маг, которому и проиграть не зазорно, а противный колдун, в жизни не поднимавший ничего тяжелее ложки. Пережитое все не давало покоя, Сив бубнила не переставая, Вальштаг мучился осознанием провала, и когда Лаки на их глазах с легкостью сотворил нечто колдовское, воспоминания хлынули лавиной. Вальштаг все говорил и говорил, а Люк автоматически вылавливал из его слов нужное, наконец сообразив, что же его смущало. Асы и Ваны не любили сигманов, тех, кто занимался чистым колдовством. Такие колдуны обычно не имели физических данных, чтобы владеть оружием, и компенсировали немощь магией, зачастую крайне недоброй. Таких боялись, потому что в погоне за властью они частенько устраивали настоящие местные концы света, и бороться с ними было крайне затруднительно. И когда какого-нибудь героя, выходившего, не жалея жизни и здоровья, против чудовищ, скручивал в бараний рог сопливый сморчок. Асы и Ваны уважали воинов-магов, тех, кто мог и мечом нашинковать, и соратников защитить от какой-нибудь волшебной напасти, проявляя свою мощь во всей красе. Сигманы же зачастую пользовались заемными силами, используя жертвы. Настоящий маг же является стихийником. Он был частью магии, раскрывая ее дары, а не воруя их из-под тишка, расплачиваясь чужими жизнями. Люк улыбался, слушая рассказ, попутно размышляя над тем, что и ему довелось узнать на собственной шкуре, как вредит зашоренность сознания. Он ожидал коварных интриг, а получил детские обиды. Да, это тебе не тайны Карусанского двора, а обида, которая долго кипела, кипела да и полилась через край, снеся остатки здравого смысла. Видимо, действительно парней поражение зацепило, раз вот так вот ляпнули. Но хамство это все равно не оправдывало. Итак, Лаки огляделся, придвинул стул и элегантно на нем развалился. Я правильно понял. Вас слишком сильно напинали в заднице, и детская обида выдавила остатки мозгов через уши. Сив побагровела, сжав кулаки. Юная воительница набрала воздуху в грудь, но сказать ничего не успела. А вы, леди Сив, Сарказм так и капал с языка блондина. «Вообще молчите. Вас что, не воспитывали? Если я дал разрешение обращаться ко мне по имени, то это не значит, что я потерплю откровенное хамство. И вообще, я понимаю, в отличие от этого великолепного трия, вы, леди Сив, более обделены природой. В смысле, физической силой. Все-таки женщина, вроде бы. Поэтому, раз уж не можете покрошить супостата мечом, будьте так любезны, составьте план, пригласите союзников. Проявите женские хитрости и смекалку. Надеюсь, такие отыщутся в закромах вашей души. Про разум я и вовсе молчу». Тор что-то приглушенно хрюкнул, но под взглядом брата принял невинный вид. Сив молчала, предпринимая для этого поистине героические усилия. «Теперь что касается вас, надежда родителей своих на достойное будущее. Если решили идти в поход за шерстью, а вернулись стриженными, то это повод задуматься и что-то предпринять. Не выплескивать свои страхи и обиды, а развиваться. Не знаете как, найдите учителей. Не имеете талантов, позовите того, кто имеет. Да, придется поделиться славой. Зато приобретете опыт, а возможно, и сумеете вынести из него мудрость». Парни мрачно зыркали на разглагольствующего Лаки. «Вальштаг, хочу спросить еще раз, зачем ты вот этакой ляпнул? Если хотел меня разозлить, то у тебя получилось. Если хотел огрести тумаков, так мог и не стараться. Подойди, попроси, скажи, я хочу тумаков, мигом исполню твою просьбу, и даже бесплатно. Да потому что ты язва», — не выдержал забинтованный парень. «Язва язвительная и злоязыкая, тебя не знаешь, чем пронять. Как тебя Тор терпит?» Молча, невозмутимо ответил Люк, мысленно отмечая, что вся эта ситуация ужасно забавляет. «Прямо душой отдыхаешь. Но это в нем говорит профессиональная деформация и дедушкино воспитание. Что поделать, все ситхи обожают мотать окружающим нервы и решать проблемы насилием. Даже Палпатин таким страдал, хотя уж кто-кто, а он держал себя в руках годами, что не мешало отрываться при случае на полную катушку. А вообще, выздоровеешь, покажите мне, где там этот кошмар во плоти живет. Давно пора развеяться. А, нет, лечить дальше не буду», — отрезал Люк, вставая. «Полежишь, подумаешь, тебе полезно, великий Игдрасиль», — проворчал Агун. «Лаки, вот в кого ты такой? В дедушку», — лаконично ответил Люк. Все дружно недоуменно нахмурились. «В царя Бёра», — уточнила Сив. «Он же умер до твоего рождения». «И что?» — пожал плечами Люк. «Одно другому не мешает. Мой дедушка оказал на меня поистине благотворное влияние». Люк вышел. Целительница, чьего имени никто так и не успел узнать, ловко затянула повязку на лбу Вальштагга, завязав кокетливый бантик. Агун фыркнул, Тор вздохнул и тоже ушел вслед за братом. Трия молча переглянулась. «Ну ты и...» — с чувством выдохнул Агун. Сив только решила что-то сказать, как Фандрал замахал на нее руками. «Молчи, ради всего святого, молчи». Девушка, обиженно насупившись, вылетела из помещения. Целительница покачала головой. «Дети, седмица пролетела быстро, за ней вторая, потом третья пошла. Никто не звал Люка с собой совершать подвиги во имя добра, справедливости и личного обогащения, и к исходу четвертой седмицы стало понятно почему. Стеснялись». Тор смущенно почесывал покрытые волдырями руки и грудь, а великолепная Трия мрачно зыркала опухшими глазами. За спинами парней злобно сопела Сив, золотые волосы юной воительницы, которыми та вполне обоснованно гордилась, заплетая в толстенную косу, превратились в подобие пакли, нечесанные и свалявшиеся. Девушка то и дело теребила с трудом заплетенные волосы, чуть не плача от их жуткого вида. Люк хмыкнул. «Опять». Тор пожал плечами с самым философским видом. «Было любопытно». «Вижу», — одобрительно кивнул Люк, с интересом рассматривая багровые, словно от ожога, волдыри. «И помощь мы сами», — нахмурился Тор. Люк пожал плечами, вновь погружаясь в размышления. Сигилы на спине в последнее время иногда буквально леденели, и ситх вполне закономерно предполагал, что это свидетельствует о том, что пора бы ему и провести пару ритуалов во славу великой. «Сами так сами», — рассеянно протянул Люк, пытаясь определиться с жертвой. Следующие два дня о Торе с компанией ничего слышно не было. Ситх заперся в своих покоях, погрузившись в глубокую медитацию, пытаясь разобраться, какой именно ритуал, где и, самое главное, над кем ему необходимо совершить. Результаты Ситху понравились. Ритуал Великий Аркан или, как его еще называли, чистый сабак-жертва, сильный одаренный, темный. И где ж такое взять? Люк задумчиво повертел в пальцах нож, точную копию своего любимца, оставшегося в другой вселенной. Изящное черно-серое лезвие хищно блеснуло глазками узора. Надо искать. Искать не пришлось. Перед ужином в гостиную ввалился Тор в совершенно непотребном состоянии. Ас рухнул в кресло, морщаясь и шипя сквозь зубы от боли. Волдыри полопались и присохли, начав заживать, но теперь к ним добавились язвы и мелкие, но крайне болезненные ранки, сочащиеся гноем. Ситх автоматически просканировал брата силой и злобно раздул ноздри. Вокруг тела Тора словно плавала полупрозрачная черная сеть с крючками, впивающимися в энергетику парня. «Лаки», — вздохнул Тор, с надеждой уставившись на брата. «А я ведь предлагал», — произнес куда-то в пространство Ситх. Намекал. Даже прямо говорил. «Говорил ведь. Говорил», — сморщился Ас, неудачно повернувшись в кресле. «Вы отказались. Отказались», — буркнул Тор, пытаясь сесть так, чтобы было хотя бы терпимо. Язвы на заднице этому процессу не способствовали. А раз вы отказались от моего в высшей степени доброго предложения, голубые глаза Лаки лучились теплом, я решил перейти к меркантильным отношениям. Тор попытался гневно выпрямиться, но у него ничего не получилось. Он вздохнул, признавая поражение. Что хочешь, все живое и неживое, принадлежащее сотворившему это, Люк указал на открывшуюся рану на руке Тора, будет только моим. И он, тоже. Тор наклонил голову, разглядывая брата, улыбающегося тонкой, жуткой улыбкой. «Хорошо», — тяжело уронил Тор. «Замечательно», — проурчал Люк, едва не потирая руки от удовольствия. «Но перед тем, как я пойду веселиться, надо сделать кое-что неприятное. Итак, сядь прямо. Сейчас будем лечиться. И учти, это будет больно». Тор неловко повернулся в кресле, скрипнув зубами. Свен, кряхтя, разогнул скрюченную спину, морщаясь от ясно слышимого треска. В пояснице хрустнуло, старик отдышался и бодро заковылял в кухню. В животе урчало, напоминая о том, что пора бы позавтракать. Плотно. Порадовавшись хорошему аппетиту, Свен настрогал окорок, достал лепешки и даже поставил на огонь котелок с отваром трав. Вкус получится так себе, но с медом, самое оно. Кроме того, горячий отвар поможет проснуться, придаст бодрости и немного снимет боли в спине, даст возможность провести очередной маленький ритуал, добавляющий еще пару лет к его жизни, тяжелой, полной неустанных трудов, но жизни. Конечно, требуется позаботиться еще и о том, чтобы эта жизнь была здоровой, а не полной боли в спине, суставах и вообще везде, но это уже завтра. У него осталось только две жертвы, а этого явно маловато для задуманного. Сигман вздохнул, размешивая здоровенную ложку меда в пахнущем мятой отваре. Для полного омоложения, которое продлится ровно 9 лет, 9 месяцев и 9 дней, требуется 9 раз по 9 жертв, не животных, одно из которых дожидается его в подвале, чтобы своей жизнью, а потом и смертью придать капельку сил усталому старику, а сильных, здоровых мужчин, желательно воинов, а не презренных трелей рабов, возящихся со скотиной и замешивающих хлеб. Что они могут дать, эти двуногие скоты? Самую малость магии и жизненной силы, такой же тупой и вялый, покорный, как и они сами. Нет уж, он не хочет отупеть и мычать, даже если это означает получение долгожданных 9 лет жизни. Свен со стуком поставил кубок на стол, презрительно фыркнув. Спина снова хрустнула, колени щелкали и скрипели, когда старик, шаркая сапогами, спускался в подвал.